Глава 8. Опыт групповой психотерапии в концентрационном лагере. Все изложенное в статье подкрепляется моим опытом и наблюдениями в концлагерях – Освенциме, Дахау и Терезиенштадте. Однако прежде чем обсудить реальные ситуации индивидуальной и групповой психотерапии, считаю важным сказать несколько слов о психопатологии тюремной и лагерной жизни. Полагаю, это позволит лучше разобраться в синдромах, названных тюремными психозами, и особенно в том состоянии, которое во время Первой мировой войны было описано как болезнь колючей проволоки. В психологии лагерной жизни можно выделить три фазы. Первое. Первоначальный шок при поступлении в лагерь. Второе. Типичные изменения характера по мере пребывания. Третье. Освобождение. Шок, связанный с попаданием в лагерь, по существу представляет собой состояние паники, но паники, которая сопровождается мыслями о суициде. В самом деле, вполне понятно, что человек в ситуации, когда ему грозит пойти в газ, умереть в газовой камере, предпочитает или, по крайней мере, думает пойти на проволоку, то есть броситься на заграждение, по которому пущен электрический ток. С психиатрической точки зрения, фазу первоначального шока можно отнести к аномальным аффективным реакциям. Но не будем забывать, что в такой аномальной ситуации, как заключение в концлагерь, такое аномальное поведение представляется нормальным. Очень скоро состояние паники сменяется безразличием, и при этом мы подходим ко второй фазе — изменением характера. Вместе с безучастностью возникает заметное раздражение, и в итоге психика узника характеризуется двумя состояниями — апатией и агрессивностью. И то, и другое возникает от того, что все усилия и намерения человека направлены на самосохранение, в то время как все, что связано с сохранением вида, отступает на второй план. Хорошо известно, что у заключенных отсутствует сексуальное влечение. Правда, на это влияют не только психические, но и соматические факторы. В целом можно сказать, что человек впадает в нечто вроде культурной спячки, все ради самосохранения. Именно на это ссылались психоаналитики, бывшие среди заключенных. Они говорили о регрессии и об отступлении к более примитивным формам поведения. Иную интерпретацию предложил профессор Эмиль Утец, находившийся со мной в одном из упомянутых ранее лагерей. Эмиль Утец. 1853-1956. Чешский и немецкий философ, психолог, бывший узником Терезиенштадта. Он считал, что изменения характера следует понимать как шизоидные проявления. Не углубляясь в теоретические детали, я бы дал более простое объяснение. Мы знаем, что если человеку ограничивают сон и еду, паразиты, он склонен как к раздражительности, так и к апатии. В лагере это заметнее из-за отсутствия никотина и кофеина, так называемых «ядов цивилизации», функция которых как раз и заключается в подавлении раздражительности и преодолении апатии. Также Эмиль Уитц толковал внутреннее состояние лагерных узников как временное существование. Я же замечу, что у этого временного существования есть важная черта — ему нет конца. Ибо действительно нельзя было предвидеть, когда заключению придет конец. Таким образом, человек не мог сосредоточиться на своем будущем, на времени, когда вновь обретет свободу. Поскольку человеческое бытие имеет временную структуру, легко представить, что лагерная жизнь может привести к ее экзистенциальной утрате. Есть прецедент, иллюстрирующий эту точку зрения. Из исследований Лазарсфельда и Цайзеля мы знаем, как сильно на ощущение человеком времени влияет длительный период безработицы. Пол Пауль Феликс Лазарсфельд, 1901-1976, американско-австрийский социолог, исследователь масс-медиа и социальных последствий безработицы. Ганс Цайзель, 1906-1992. Немецко-американский социолог и ученый-юрист. Как известно, Нечто подобное происходит и в санаториях для хронических туберкулезных больных. Подобные наблюдения можно найти в волшебной горе Томаса Манна. Пауль Томас Манн, 1875-1955. Немецкий писатель-романист, лауреат Нобелевской премии по литературе. Таким образом, не имея возможности опереться на некую конечную точку в будущем, заключенный рискует сломаться. Возможно, вместо пространных рассуждений и теоретизирования стоит показать на примере, как влияет на вегетативные функции этот психофизический коллапс, возникающий при блокировке нормальной устремленности человека в будущее. В начале марта 1945 года один товарищ по лагерю рассказал мне, что с месяца назад, 2 февраля, ему приснился удивительный сон. Некий пророческий голос пообещал ему дать ответ на любой вопрос. Тогда мой товарищ спросил, когда же для него наступит конец войны. И голос произнес: 30 марта 1945 года. Приближалось 30 марта, но ничто не указывало на то, что предсказание исполнится. 29 марта у моего товарища началась лихорадка с бредом. 30 марта он потерял сознание, а 31 марта он умер. Его унес брюшной тиф. В тот день, 30 марта, когда он впал в беспамятство, война для него закончилась. Мы не ошибемся, если предположим, что из-за горького разочарования, к которому привел ход событий, снизились биотонус, определение Эвальда, иммунитет, сопротивляемость организма, одремавшая доселе инфекция сыграла роковую роль. В каждом случае только он принимал решение. Готфрид Эвальд, 1888-1963, немецкий психиатр, создатель теории темперамента, ввел понятие биотонуса как психологической силы, изменение которой влияет на душевное состояние. Подобные явления наблюдались и в массовом масштабе. Гибель множества узников между Рождеством 1944 года и Новым годом 1945 можно было объяснить только тем, что заключенные стереотипно связывали надежды с крылатой фразой «Рождество будем встречать дома». Рождество наступило, и они все еще не были дома, и пришлось отказаться от надежды попасть домой в обозримом будущем. Этого было достаточно, чтобы наступил спад жизненных сил, который для многих означал смерть. В конечном счете психофизический коллапс зависел от духовно-нравственной позиции, которую был волен занять каждый. Хотя при входе в лагерь у человека отнимали все, даже очки и ремень, у него оставалась свобода выбирать отношение к ситуации. Оставалось буквально до последнего мгновения, до последнего вздоха. Свобода вести себя так или иначе и выбор быть тем или этим. Снова и снова находились те, кто умел подавлять свою раздражительность и преодолевать апатию. Это были люди, которые ходили по лагерным баракам и по местам сбора заключенных, подбадривали товарищей добрым словом здесь и делились последним куском хлеба там. Всеми своими действиями они подтверждали, что никогда не угадаешь, во что человека превратит лагерь. Станет ли он типичным «гзлер» заключенным, или даже в таких условиях, в крайней пограничной ситуации, останется человеком. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы заключенный неминуемо автоматически подчинялся лагерной атмосфере. Благодаря тому, что в другом контексте я называл бы дерзновенной силой человеческого духа, он имел возможность не поддаваться влиянию окружающей среды. Если мне и требовались доказательства того, что эта сила реальна, я нашел их в жестоких условиях концлагеря. Фрейд заявляет: «Давайте заставим голодать множество самых разных людей. С усилением императивного позыва к голоду все индивидуальные различия в людях стираются, и вместо них появляется единое для всех выражение — одной неутоленной потребности». Оказалось, что все совсем не так. Безусловно, людей, посвятивших себя принципиальной возможности сохранения своей человечности, было немного. «Сет омния, прекляра тарн дефицилия, квам рара сунт». «Все прекрасное так же трудно, как и редко». Этими словами Спиноза заканчивает свою этику. Бенедикт Спиноза, 1632-1677. Нидерландский философ-рационалист и натуралист, одна из ключевых фигур философии нового времени. Хотя сохранить человечность смогли немногие, они показали пример другим, и этот пример вызвал цепную реакцию, характерную для такой модели поведения. В дополнение к известному изречению поэта, можно сказать, что хороший пример плодотворен и порождает благо. В любом случае нельзя утверждать, что эти люди деградировали. Напротив, они достигли нравственного прогресса, морального и религиозного. Ибо у многих узников в условиях заточения пробудилось то, что я называю подсознательной или подавленной связью с Богом. Никто не должен отзываться об этом переживании пренебрежительно, как об окопной религии. В окопах нет атеистов. Так именуют в англосаксонских странах ту религиозность, которая не проявляется, пока человек не окажется в опасности. Я хотел бы сказать, что религия, которую не принимают до тех пор, пока дела не пойдут плохо, для меня все же предпочтительнее, чем та, которую исповедуют только если дела идут хорошо. Последнюю я называю религией торговцев. Во всяком случае, многие узники вышли на свободу с чувством, что научились не бояться ничего и никого, кроме Бога. Для них тюремный опыт стал преимуществом. Многие люди с невротическими расстройствами, пройдя через лагерь, укрепились духом. Здесь можно провести аналогию с фактом, хорошо известным мастерам-строителям. Ветхий свод можно укрепить, просто утяжелив его. Мы готовы перейти к рассмотрению третьего этапа — фазе освобождения. Я ограничен рамками статьи, поэтому не буду вдаваться в детали и говорить об уникальном опыте деперсонализации, связанном с этим этапом. Достаточно сказать, что освобождение приводит к резкому снижению напряжения. У оказавшегося на воле узника слишком легко деформируется, морально уродуется характер. Нечто подобное произойдет с придонной рыбой, если она вдруг поднимется в поверхностные слои воды. Кто-то, как и я, может сказать, что здесь мы имеем дело с психическим аналогом кессонной болезни. Обратимся теперь к нашей основной теме — индивидуальной или групповой психотерапии в концентрационном лагере. Я не буду заострять внимание на том, была ли группа открытой или закрытой. В любом случае, она не могла считаться открытой или закрытой, скорее запертой. Также я не буду касаться малой, а точнее малейшей импровизационной психотерапии во время перекличек, в строю, во рвах и бараках. Однако я хочу вспомнить о докторе Карле Флейшмане, который принял мученическую смерть в газовой камере Освенцима. Когда я познакомился с ним, его ум был занят одной заветной мыслью — как оказать психологическую поддержку вновь прибывшим заключенным. Поскольку я психиатр, организацию помощи он возложил на меня. Времени на размышления мне хватало, так что я развил эту идею до системы психической гигиены. Конечно же, нужно было скрываться от СС и держать все в тайне. Например, нам категорически запрещалось вынимать из петли повесившихся товарищей. Важнее всего было предотвратить шок от попадания в лагерь. С этим мы более или менее справлялись. В моем распоряжении был целый штат опытных психиатров и социальных работников со всей Центральной Европы. Мне помогала и молодая женщина Равин, ученица Лео Бека. Звали ее миссис Йонас, и, насколько мне известно, тогда она была единственной или, по крайней мере, первой женщиной-раввином в мире. Лео Бек, 1873-1956. Немецко-польский раввин, лидер прогрессивного иудаизма, философ. В годы Второй мировой войны был узником Терезинштадта. Она также встретила свой конец в Освенциме. Миссис Йонас обладала даром красноречия, и как только нам сообщали о прибытии очередной партии, наш ударный отряд, как мы себя называли, отправлялся на холодные чердаки и в темные стойла бараков Терезинштадта. Там, скорчившись, сидели на полу старые и немощные фигуры. Само воплощение горя. И мы начинали разговаривать с людьми, чтобы они пришли в себя. До сих пор помню, с каким благоговением они слушали раввина. Мне врезалась в память одна старуха со слуховой трубкой в руке, с лицом, преисполненным надежды. Мы уделяли особое внимание наиболее уязвимым заключенным, людям с эпилепсией и психическими расстройствами, асоциальным и, прежде всего, престарелым и обессиленным. Требовались специальные меры и приготовления, чтобы избавить их от психологического вакуума. Их внутреннее опустошение можно проиллюстрировать словами одной пожилой женщины, которая на вопрос о том, чем она занимается, ответила: «Ночью я сплю, а днем страдаю». Приведу только один пример борьбы с такими состояниями. Среди моих помощниц была филолог-англицист, которая беседовала с образованными стариками на иностранном языке, чтобы отвлечь от мыслей об их жалком положении. Мы также организовали психотерапевтическую амбулаторию. Огромную роль в ее работе сыграл берлинский психиатр Вольф, лечивший пациентов по методу аутогенной тренировки Иоганна Шульца. Иоганн Генрих Шульц, 1884-1970. Немецкий психиатр, разработал методику аутотренинга. Он также умер в лагере от туберкулеза легких. В терминальной стадии заболевания Вольф вел наблюдения за своим состоянием и стенографировал их. К сожалению, человек, хранивший эти записи, тоже погиб. Я сам не раз прибегал к такой практике, чтобы дистанцироваться от окружавших нас страданий. В частности, пытался их объективизировать. Помню, однажды утром я вышел из лагеря, измученный голодом и холодом. Ноги в прохудившихся башмаках опухли от обморожения и гноились. Терпеть не было сил. Мое положение оказалось безутешным и безнадежным. И тут я представил себе, что стою за кафедрой в прекрасной просторной аудитории, светлой и теплой. Передо мной лица заинтересованных слушателей, и я собираюсь прочитать им лекцию «Опыт групповой психотерапии в концентрационном лагере», чтобы рассказать обо всем, через что прохожу в эти дни. Поверьте, в тот момент я и надеяться не мог, что настанет день, когда я действительно выступлю с такой лекцией. И последнее, но не менее важное, мы старались предотвратить самоубийство. Я организовал информационную службу, поэтому немедленно узнавал, если кто-то говорит о суициде или решился покончить с собой. Что же мы делали? Обращались к воле жить, побуждали заключенных продолжить существование и пережить заключение. Но в каждом случае выбор человека, мужественно жить или сдаться, устав от жизни, зависел от веры в смысл собственного бытия. Девизом всей психотерапевтической работы в концлагере могло бы стать изречение Ницше: «Тот, кто знает, зачем жить, выдержит почти любое «как». Через логотерапию я попытался ввести в психотерапию точку зрения, которая усматривает в человеческом существовании не только волю к удовольствию, в смысле фрейдийского принципа удовольствия, и волю к власти, в смысле адрелианского стремления к превосходству, но и что я называю волей к смыслу. В лагере психотерапия основывалась на обращении именно к этой воле к смыслу. Но в том крайнем маргинальном состоянии, в котором оказывался заключенный, этот смысл должен был стать безусловным. Он должен был заключать в себе не только жизнь, но и страдания и смерть. Возможно, самый глубокий опыт, который я сам пережил в концлагере, простите, что снова обращаюсь к своему опыту, заключался вот в чем. Большинство узников мучились вопросом, выживем ли мы в лагере. Ибо если нет, то страдание лишено смысла. Меня же занимал другой вопрос. Имеет ли смысл все это страдание, это умирание? Ибо если нет, то в конечном счете не было смысла выживать. Если смысл существования сводится к тому, выживет человек или нет, то есть зависит от воли случая, то в таком существовании вовсе нет смысла. Итак, речь идет о безусловном смысле жизни. Конечно, мы должны различать два аналога того, что Ясперс считал истиной. безусловное с одной стороны и общезначимое с другой. Тот безусловный смысл, который мы должны были открывать сомневающимся или отчаявшимся людям, не был неясным или абстрактным. Наоборот, это был очень конкретный смысл их личного существования. Поясню это на примере. Однажды в лагере передо мной сидели два человека, решившие покончить жизнь самоубийством. Оба использовали стереотипную лагерную фразу «Мне больше нечего ждать от жизни». Было важно применить коперниканский переворот, чтобы они больше не задавались вопросом «Чего ждать от жизни?». Термин Иммануила Канта. В широком смысле — революционный переворот в мировоззрении и познании. Им нужно было осознать, что жизнь чего-то ждет от них. Ведь каждого из них ждал кто-то или что-то. Незавершенная работа, некий человек. На самом деле то же самое относится абсолютно ко всем. Но что, если ожидание окажется безнадежным? Несомненно, иногда очевидно, что человек не вернется к работе или не увидит кого-то. То есть его действительно ничто и никто не ждет. Но даже в этом случае оказывается, что в сознании каждого отдельного индивида незримо присутствовал некто, возможно, уже не живой, но все же находящийся рядом, подобно тому, как там есть ты. С кем мы ведем самый интимный диалог? Для многих это Бог, первый, последний и абсолютный ты, кем бы он ни был. Важно было понять, чего этот ты ждет от меня, то есть каким должно быть мое отношение. Высший вопрос заключался в том, чтобы человек понял, как страдать, или знал, как умереть. Савур мурир, компрендре мурир. Узнать умирание значит понять умирание. Это утверждение, в моем понимании, является квинтэссенцией всякого философствования. Возможно, такие рассуждения покажутся вам бесполезными, но в лагере мы видели, насколько обесценивался принцип «primum vivere, deinde philosophare» — «сначала выживи, потом философствуй». Скорее, там действовало противоположное правило «primum philosophare, deinde mori» — «сначала философствуй, потом умирай». Это был единственно верный путь. Дать ответ самому себе на вопрос о высшем смысле, а затем быть готовым идти прямо дальше и погибнуть смертью мученика. Если угодно, концлагерь — это не что иное, как микропроекция мира в целом. Поэтому стоит задуматься, что из этого опыта применимо в современных условиях. Другими словами, какие психотерапевтические доктрины мы можем вывести из подобных переживаний и полученного опыта в отношении того, что я назвал бы «патологией Zeitgeist». В переводе с немецкого «дух времени» — Zeitgeist. Ее можно описать как патологию, характеризующуюся условным, фаталистическим, конформистским и фанатичным отношением к жизни, которое легко может принять масштабы психической эпидемии. Соматические эпидемии — это типичные следствия войны, в то время как психические могут быть причинами войн, а значит появление новых концентрационных лагерей. Поэтому позвольте мне в заключение выразить надежду, что психотерапия может также сыграть важную роль в том, чтобы предотвратить повторение чего-либо подобного в будущем.